тот же день вечером император приехал в Михайловский дворец по просьбе Елены Павловны для свидания с Николаем Милютиным. Александр Николаевич в самых лестных выражениях изъявил желание, чтобы Милютин не только не уходил из комиссии, но, напротив, продолжал помогать в трудах новому председателю. Между тем, верный Панин изменил. Несмотря на все предварительные договоренности с императором, он заявил, что идеи о наделении крестьян землей в пользование и о том, что земля не может быть отнята от крестьян, еще недостаточно обсуждены и не могут быть признаны окончательно утвержденными. На заседании комитета император на это твердо ответил, но я от них не отступлю. Ни под каким видом нельзя отнять у крестьян землю. Все заинтересованные стороны пристально наблюдали за позицией государя, которая толковалась разно. Был ли он подлинным реформатором? Безусловно, да, ибо подготовляемое преобразование в корне меняло экономическую и социальную жизнь России. И в то же время, как бы ни хотелось автору ограничиться однозначным ответом, это невозможно. Позиция царя была революционна по намеченным целям, но крайне осторожна и даже консервативна по методам достижения этих целей. Еще в середине 1858 года Александр Николаевич одобрил проект о введении в стране временных генерал-губернаторов, подчиненных непосредственно ему. Ланской во всеподданнейшем докладе 10 августа подверг этот проект критике, заявив, что считает намеченные мероприятия нецелесообразными и даже вредными. Сергей Степанович был уверен Милютиным в верности такой точки зрения, но никак не ожидал крайне резкой реакции государя. После доклада он засомневался, сохранит ли свое место, настолько строго отчитал его царь. На полях записки Ланского Александр II написал: «Все это так, пока народ находится в ожидании. Но кто может поручиться, что когда новое положение будет приводиться в исполнение, и народ увидит, что ожидание его, то есть что свобода, по его разумению, не сбылось, не настанет ли для него минута разочарования? Тогда уж будет поздно посылать отсюда особых лиц для усмирения. Надобно, чтобы они уже были на местах». Стало быть, ясно сознавал Александр, что даже те цели, к достижению которых он стремился, в общем-то, недостаточно для русского мужика, которому мудрено разобраться, кто его обманывает, но который сам обман раскусит сразу. И нельзя было вставать ни на сторону этих мужиков, ни на сторону близких сердцу дворян-помещиков, ибо была более высокая забота сохранения страны. Против успокоительных заверений министра, что не стоит опасаться важных затруднений, Александр написал на полях: «Напротив, этого-то и должен опасаться». На довод о спокойствии крестьян заметил: «Дай Бог, но этой уверенности по всему до меня доходящему я не имею». В то же самое время император был настроен решительно и в отношении противной стороны. Он не раз называл себя, подобно отцу, первым дворянином, но на письме старика Паскевича против слов «предположения редакционных комиссий могут быть введены только силою» написал: «Да, если дворянство будет продолжать упорствовать». Даже если ограничиться названными пометками Александра, то и тогда можно понять, что он не был послушной игрушкой в руках противоборствующих сторон. В нем происходил трудный процесс внутренней перестройки, отказ от испокон века принятых взглядов и убеждений, готовность принять или хотя бы понять иные ценности, выходящие за рамки отцовского царствования, что было опасно. По верной мысли барона Корфа, отказ от части устоев ставил под сомнение сами устои. Александр колебался, это так естественно, но в конечном счете сам принимал решения, и решения эти вели к одной цели. Меж тем партия охранителей не теряла надежд. Она добивалась отсрочки реформы, уменьшения крестьянских наделов и повышения выкупной платы за землю. Александр вполне понимал их требования, но осознавал, что их принятие вызовет бунт. Приближенные, прежде всего, Василий Долгоруков докладывали о росте крестьянских волнений.